Через месяц Тихомиров пригласил профессора Дегтяреву в гости в Кремль. Он встретил ее у дверей президентской резиденции, помог выйти из машины и проводил на третий этаж. Он был с ней прост, как и много лет назад, когда они впервые встретились на конференции. Женщина разговаривала с ним тоже по-простому, называя президента Сережей. Тихомирову так было комфортнее, он чувствовал, что ему не льстят, и что рядом с ним не чиновник, а просто хороший друг, который искренне хочет ему помочь. «Ксения Петровна, а вы знаете, для чего я вас пригласил?» Вдруг задал вопрос президент. «Для чего же, Сережа?» Для профессора этот человек оставался просто Сережей, честным, открытым, молодым человеком, которого она знала давно и которому питала очень добрые чувства и испытывала доверие. Ей очень не хотелось переходить на официальный тон. «Ксения Петровна, я хочу предложить вам должность главы моей администрации». «Но я ученый, моя стихия — наука, а не чиновничья должность», — честно ответила Дегтярева, сильно смутившись от предложения Сергея. «А нам как раз и нужен ученый, крупный специалист по человеческому потенциалу. Ксения Петровна, ваши разработки сейчас очень нужны. Вам не нужно будет заниматься бумагами, протоколами, отчетами, аналитикой, контролем и регулированием. Для этого у вас будут толковые заместители. Ваше предназначение куда более важное. Подбирать нужных людей. Вы помните, еще Сталин говорил, кадры решают все». Профессор слушала Тихомирова и не могла понять, шутит он или нет. Она помолчала. «Сережа, но мне уже 70 лет, и мое время ушло». «Нет, нет!» Глаза президента загорелись. «Дорогая Ксения Петровна, возраст здесь ни при чем. Вы сами говорили, что главное богатство страны — это потенциал человека. Я надолго запомнил ваши слова. У вас огромный потенциал. Я прошу вас, используйте его не для меня, для страны, которая сейчас очень нуждается именно в вас». Тихомиров говорил громко, глаза его горели. Он очень боялся, что профессор откажется от его предложения. Целый месяц президент не объявлял имя нового главы своей администрации. Все волновались. Каждый из толпов власти боялся, что кто-то продвинет на эту должность своего человека, и тогда баланс сил будет нарушен. На заседании Госсовета глава государства объявил: «Руководителем администрации президента назначена Дегтярева Ксения Петровна». Это объявление вызвало у всех шок. Какая Дегтярева? Да знает ли ее кто-либо? Все начали перешептываться, не понимая, как им реагировать на это внезапное решение Тихомирова. Но право выбора главы своей администрации всегда остается за президентом. Сергей Иванович много времени стал проводить в компании с Ксенией Петровной. Они разрабатывали свою стратегию кадровых назначений в главной администрации государства. Профессор привезла свои приборы и начала негласное тестирование всех сотрудников. Из 5000 кандидатов было отобрано только 500 человек. Остальные по всем параметрам не подходили для данной работы. Тихомиров допоздна засиживался в Кремле с Дегтяревой, отбирая нужных людей. Профессор докладывала: «Сережа, вот эти люди тебе не подойдут, эти тоже». «Почему?» — интересовался Тихомиров. «Они склонны к решению собственных проблем. Сетчатка показывает, что их мотивация исключительно корыстная, и кроме вреда они стране ничего не принесут. Вот этот человек — интроверт, сенсорик, логик, рационал, очень честный. У него развито чувство самоактуализации, и он думает об обществе. профессор показала на фотографию молодого человека лет 35. Он подойдет для серьезной работы. У него высокий интеллект, мощное мышление и устойчивая психика. На него они смогут давить психологически. Хорошо. Тихомиров удивлялся, как по сетчатке так подробно можно оценить любого человека. Так изо дня в день они подбирали новую команду, просеивая множество людей и отбирая крупинки драгоценных кадров, которые потом смогли бы проделать огромную работу. Каждый четверг Сергей Иванович приезжал в МИФИ, где встречался с доцентом кафедры искусственного интеллекта. Вдвоем они подбирали новую команду, призванную в ближайшем будущем разработать программу развития страны на ближайшие 10 лет. Они собрали большую базу данных, состоявшую из светил науки, инженерных гениев и молодых талантов, которые прозябали на низших ступенях своих возможностей, понимая, что лифта для их карьерного роста в этой стране не будет. Всех кандидатов просматривала профессор Дегтярева по полученным снимкам сетчатки. После тестирования она раскладывала их по своим полочкам, четко понимая, что нужно от каждого. Президент редко выступал по телевидению и не ездил по стране. Ему было некогда. Когда его спрашивали: «Сергей Иванович, почему вы так редко выступаете перед народом?» Он мягко отвечал: «А для чего? Что нового я могу сейчас сказать людям? От меня хотят практических дел, а не бодрых слов о том, что у нас все хорошо. Этих слов народ уже наслышался вдоволь».